После завтрака Надежда Васильевна едет на репетицию и остается в театре до 4, до самого обеда. Иногда она даже не обедает дома. У нее своя сложная и богатая жизнь. И эта жизнь – тайна для Верочки. Мать благоговейно охраняет неведенье и ясность юной души. А лукавое Поля умеет молчать, где нужно. Верочка идет гулять всегда в один и тот же час, конечно, если позволяет погода. Добрый старичок-доктор строго следит за здоровьем девушки. Ей не позволяют много двигаться. Она так хрупка. Полезнее кататься. Но в последнее время Верочка полюбила прогулку, и хитрое Поле знает почему. Гуляет она всегда по большой дворянской улице, широкой, прямой, как стрела, и обсаженной пирамидальными тополями. С Верочкой всегда ходит или катается Поля, редко Аннушка, еще реже мать. И тогда для Верочки наступает праздник. Матерью она гордится. Страшно, правда, немного рядом с нею в санях. Вдруг что-нибудь не так скажешь, а все-таки приятно. Все ее узнают, все ей кланяются, но скоро начинают узнавать и Верочку. Шепот восхищения провожает юную красавицу в голубом бархатном капоре и в таком же салопе на голубых песцах. Сильфида. Это название так и осталось за нею после первого бала. Руки Сильфиды спрятаны в огромную песцовую муфту. Рядом на голубой ленте бежит крохотный шпиц, любимец Надежды Васильевны. Когда они приближаются к кондитерской, там всегда случайно стоит высокий бледный офицер с темными глазами. Уже издали завидев его, Верочка опускает ресницы, и алебастровое лицо ее розовеет. Неудержимый кашель нападает на Полю. Вот они встретились с легкими восклицаниями удивления. По тайному невысказанному договору эти дети хитрят, пытаясь обмануть кого-то. Не лукавую ли Полю, у которой и так прыгают глаза? Все условности соблюдены. Теперь можно идти рядом, среди праздной нарядной толпы, любоваться закатом, почти синеющими сумерками и огнистыми точками зажигающихся фонарей. О чем они говорят? Ах, это так невинно! Впечатления последнего бала, характеристики общих знакомых, воспоминания о пьесе, которую они видели вместе в театре. Они прощаются, подавив вздох сожаления. Но ведь они скоро встретятся. В собрании будет обычный рождественский базар в пользу бедных, который устраивает губернаторша. Быть может, Вера Александровна будет продавать что-нибудь? О нет, мамочка не позволяет. Ее здоровье слабо. Неужели она не будет в театре завтра? Надежда Васильевна играет Тисбу, венецианскую актрису. Это ее коронная роль. Верочка не знает, возьмут ли ее в театр. Ее всегда берет в свою ложу ее крестная мать, полковница Карпова. А мамочка такая строгая. Молодой девушке нельзя всего видеть в театре. И читать ей можно только очень немногое. Крестная сама руководит ее чтением. Надежде Васильевне некогда. Когда фигура Феди скрывается вдали, Верочка вдруг зябнет, гулянье теряет интерес. «Домой!» — капризно бросает она Поле. Они идут обратно. Вот глазки Поле засверкали. Плотная фигура Лучинина в собольей шубе нараспашку движется им навстречу. Он тоже каждый день случайно попадается им на дороге. Верочка рассеянно и односложно отвечает на его вопросы. В определенный час, когда зажигают первые фонари, из подъезда губернаторского дома, что на Большой Дворянской, Выходит барон Нольде с портфелем в руках.